والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ويقال أيضا لهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله ويؤذنون. فإن قال إنهم يشهدون أن مسيلمة نبي قلنا هذا هو المطلوب إذا كان رفع رجلا في رتبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كفر وحل ماله وقدمه شهادتان ولا صلاة. فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا في مرتبة جبار السماوات والأرض سبحانه ما أعظم شأنه. قال الله عز وجل كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. لكن إمام رحمة الله عليه продолжая на ответ на который, значит, состоял Ибн Шубха, который говорили, что, значит, как вы считаете, значит, человек может совершать ширк или будет мушриком, когда, значит, он произносит слово «Ла Илаха Илляллах Мухаммаду Расулуллах», «Ла Илаха Илляллах Мухаммаду Расулуллах». И, значит, мы уже взяли два ответа. Третий ответ, отвечая им, скажем, что Шейх говорит, юкалу айда лиха улай, этим людям, те, которые говорят, что, значит, человек, когда говорит, значит, что «Ла Илляха Илляллах Мухаммаду Расулла», он все, значит, все, что там совершает ширк или что-то будет, он остается в рамке ислама, значит, ответим на их очередную шубха, скажем, что юкалу айда, скажем им, вот сподвижники Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, они что, قاتلوا, объявили войну, значит, против кого? Против Бани Ханифа. А кто такие Бани Ханифа? Бани Ханифа это, значит, племя. Бани Ханифа это племя такое, значит, что, значит, их, они, значит, во время Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, значит, во время Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, как передает имам Бухари, рахматуллахи алейх, приехали куда? В Медину. Они живут, значит, в восточной части, значит, Саудовской Аравии сегодняшней. Они приехали в Медину, значит, к кому? Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассаляму. Из него требовали, значит, вот во главе кого? Мусайлама. Его звали, значит, Мусайлама Каддаб. Значит, он был, значит, кто? Их главарем был. Они пришли, значит, Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что вот мы тебя примем, ислам. Все, что ты требуешь от нас, мы все будем там решать, выполнять. И то, что ты нас остерегаешь, тебя будем остерегать от этого все вещи. Но при условии, если когда ты умрешь, значит, после тебя это дело переходит кому? Ко мне. То есть я буду пророком после тебя. И тогда пророк, саллаллаху алейкум, у него в руке такая палочка была, значит, говорит, да если, говорит, ты, говорит, спрашиваешь меня вот эту, я тебе не дам ауду билля. Значит, тогда понял, что он что, с этим будет ауду билля мушриком. Хотя он верит Мухаммаду, саллаллаху алейкум. И верит, он все готов совершать, но то, что, значит, он себя объявляет после пророка, саллаллаху алейхи вассалям, пророком, значит, это для него что? Куфром является. А то, что он все там принес, калима ла илляха илляллах, Мухаммаду Расулуллах, совершает молитва там, и все, значит, постится месяц Рамадан, и платит свой закат, и там совершает паломничество в дом Аллаха, субхану ва, это все что? Это ему не помогает. Это ему что не помогает, значит, это все, значит, что не помогает, на то, что, значит, что он, значит, себя считает после кого, после Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, пророком. И вот так и что, точно так получился, значит, как Ибн Касир, рахматуллах алейхи, Бидая Нихая, и также Ибн Асир, но другие, значит, историки передают, что, значит, когда после Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, он объявляет себя пророком. Когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, значит, скончался, после его смерти, это Мусайлама Каддаб, он себя что? Объявляет пророком. А вот из его племени, те, которые жили, вот Бани Ханифа, те, которые жили с ним, они что начали принимать? Они что? Начали принимать его что? Дава, его призыв. И начали его свидетельствовать, что значит, вот. Они что у них получается? Говорят, свидетельствуют, что Аллах Субханаху ва Тааля один, и Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, был пророком, а сегодняшний пророк их никто, Мусайлама Каддаб. Они все делают, совершают молитвы, постят месяц Рамазан, платят свой закат и совершают паломничество в дом Аллаха Субханаху ва Тааля. Но только за то, что они верят в этого Мусайлама Каддаб, вот это их что? Дело, значит, что чьи, значит, стали неверующими. Вот поэтому, значит, сахабы, значит, вот в 12 году после смерти, после, как пророк Салафан сказал, значит, он скончался, если скажем, что в 11 году вместе с Рабиль Ауан, значит, вот через год, значит, в 12 году Сиддик, Абу Бакр Сиддик, Усман ибн Абдилла Ас-Сиддик, ради Аллаху Та'ала Анху, все там вместе там единогласно, иджма, собрались, что считали их, значит, что муртаддами. За то, что они принимают Мусайлима как для себя посланником и пророком. Вот против них что? Объявляли войну, и потом что? Ну, конечно, это что это было? После того, что, значит, между ними были, значит, им объяснили, им донесли доводы, все, это что? Это шумха, это шайтана, это он никакой не пророк, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он хотамун набиин. Объяснили, но когда они не приняли, оставались вдвоем, и сахабы единогласно их считали все мушриками, муртаддами. И против них объявляли войну, и в этом году, значит, в 12 году, против них объявляли войну. В этом же году убили Мусайлима Каззаб. Значит, убил Мусайлима Каззаб, был убит в рук Вахши и также Абдулла ибн Зайд ибн Асиф. Они, значит, двое убили этого Мусайлима ибн Каззаб. В общем, здесь шейх что хочет говорить? То, что они верили, значит, Аллаха Субхана ва Та'аля, и также, значит, верили Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, и все, что там с них требовалось, поклонение, там, что касается молитвы, там, паломничества, пост Рамазан, закат, они все вот это совершали, но у них что было? Вот это за то, что они добавили в религию, вот это, значит, считает Мусайлима Каззаба, значит, да, когда считают его, значит, посланником, пророком, вот это стал все, их стал причиной, чтобы они являлись мушриками, кафирами. Теперь сегодняшние, эти, которые там считаются, да, ходят этим могилам, там, ходят арвахам по могилам, этим деревом, каменем, ходят туда, они говорят, как ты сравняешь нас с теми, которые считают Мусайлима кого пророком, да? Они говорят так, значит, как ты считаешь нас, сравняешь нас с теми, которые считали Мусайлима пророком. Мы же считаем пророком для Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Вот им в ответе скажем, что субханаллах, вот именно вот этого же мы хотим. Значит, если они, значит, кого-то считают пророком после Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, если они будут мушриками, кафирами, муртадами, что сказать теперь про людей, которые, значит, субханаллах, про мертвых, значит, этих, да, своих, эти, как говорят, ауля там, да, правоверных, их поднимают, их не, да, их доведут до куда, им дают атрибуты, качества, кого Аллаха Субханаху ва Та'аля. Даже они считают их своим Господом. Поэтому они ходят их могилам, просят, приносят перед их могилами жертвоприношения, и там все вот это совершает обряды религии, значит, подобие жертвоприношения, молитва, все там, да, да, подобие, значит, как сказали в усули таляса, все в виде ибадата там, что касается страх, любовь, все они что направляют кому? Вот своим вот этим идолам, как они себя считают, этих там правоверные, или они как-то являются посредниками между нами, между Аллахом, или они заступают завтра за нас. Это ауду билля, они делают вещи, то, что, значит, вчера вот это Бани Ханифа, Мусайлима Каддаба не делали. Они, если этого человека считали пророком, а если сегодня считают этого человека для себя Богом считают, Господом считают, Аллах, как, если человек, если другой, после убежден, что после Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, есть пророк, если он, значит, становится кафиром, а что говорит тогда, что про человека, который говорит, что, значит, есть Бог, кроме Аллаха, то есть молится, просит его, приносит ему жертвоприношение. Аузу билля. Вот. Это, значит, ответ шейха, значит, состоял в чем? Вот в этом, значит. И еще раз мы повторяем, говорим, что, значит, когда мы вот эти вещи говорим, это не значит, что, значит, сегодняшние люди, которые они себя считают мусульманами или ходят, такие вещи делают, что они являются этими, что? Они все мушриками или кафирами являются, как говорит это Саид Кутуб или другие, значит, такфирите. Нет. Мы говорим, что, значит, раз у них, они не зная этого, совершают, у них есть шубха, у них есть такие, значит, плохие ученые, да, плохие ученые, которые им вот эти там все... Аш-Шамсана ау Юсуфа. Значит, как, значит, как сказать про, люди, про человека, который поднимает Шамсана и Юсуф? Шамсан и Юсуф — это два погод, как говорит, значит, шейх Абдурахман ибн Асар Хуррате Аль-Мувахидин, говорит, что, значит, все времена, в течение, значит, шейха, в краях шейха Вахаба были такие, значит, идолы, которые звали Шамсан и Юсуф. То есть как-то считали их правоверными, такие, значит, да, правоверными, их, как их считали, вот для себя взяли эти идолы и поклонялись, что? Поклонялись вот этим. Шейх говорит, что, значит, когда, говорит, человек поднимает вот этого Шамсана, Юсуфа или кого-то, какого-то сахаби, поэтому был могила, значит, Фавл ибн Аббаса или Зайд ибн Хаттаб. Зайд ибн Хаттаб, значит, брат Умара, могила была, когда вот в краях шейх Ислам ибн Абдул-Вахаба. Да-да. В общем, сахаби, когда, значит, когда, что говорит про человека, когда, значит, поднимает вот этого Шамсана или Юсуфа, или вот сахаби подобие Зайд ибн Хаттаба, или какого-то пророка, да, степень Мартабата Джаббари Самават Вал-Ард, значит, степень кого, его поднимает до уровня кого? Господа миров. Аллаху Субханаху Ва Та'аля. Ему дает вот это качество, значит, то, что Аллах Субханаху Ва Та'аля, он сам, значит, достоин, да, значит, если спросить, кого должны спросить, два дела. Аллаха Субхана Ва Та'аля. А человек, который приходит, просит вот этого Шамсана, или Юсуфа, или Зайд ибн Хаттаба, или Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, или Джибрила, или Микаила, или Иса, или Муса, тогда что аузубилля остается здесь? Что остается? Он же считает его, значит, для себя, что Богом считает, Господом считает, саллаллаху алейхи ва саллям. Вот поэтому шейх Сафи удивляет, говорит, Субханаху Муазама Шана. Как говорит это? Ясно, точно, конкретно, да? Как велико говорит вот это положение. Вот это ответ говорит, как ясно, точно, ярко сказано, субханаллах. Но что делать, когда люди что не понимают, когда Аллах Субханаху Ва Та'аля, когда это из-за сердца этих, то они откуда эти вещи понимают? Алхамду лиллахи Раббиль Аламин, ва салату ва саламу аля мухаммадин, ва аля алихи ва асхабихи аджмаин.